Наверное, не я один подумал тогда о медведе. Все повернулись к двери, и многие потянулись к оружию, висевшему на стенах, а рабы положили сети и подняли засов. Сырой вихрь ворвался в дом. Пламя очага взвелось и яростно зашипело. Во дворе было темно. Несколько человек подхватили копья и вышли наружу с горящими головнями в руках. Было слышно, как они закричали на собак, а потом вернулись в дом, ведя с собой человек. Он был высокого роста, худой и широкоплечий. Он держал в руках свои лыжи. Громадный пес прижимался к его коленям, показывая клыки, не намного короче боевых ножей. От этих-то клыков с воем отскакивали наши сторожа. Однако хозяин пса вовсе не походил на охотника, заплутавшего в погоне за зверем. Нет, он хорошо знал, куда шел и зачем, и он добрался, куда ему хотелось. А на боку у него в чехле висела секира. Такие странники появляются из темноты и вновь исчезают куда-то, но память о них всегда задерживается надолго. Он стоял возле двери и молча смотрел на нас, сидевших по лавкам. А мы смотрели на него. И тут оказалось, что мою Асгерд, его приход, околдовал меньше всех. Я и не приметил, когда это она сорвалась со своего места рядом со мной, живо сбегала на другой конец дома, где готовилось угощение, и вернулась с большой чашкой горячего отвара. Незнакомец был мокрый, хоть выжми, и одежда на нем вся заледенела. Он рукой ободрал лед с бороды, стащил меховую шапку. Он был темноволосый, с неровными седыми прядями на макушке, словно кто взял белые краски и мазнул его по голове. Впрочем, он был моложе, чем выглядел. Я это понял по глазам. Он взял у Асгерд горячую чашку и долго держал ее в руках, отогревая ладони. Руки были большие и красные. Он плеснул в огонь, жертвуя духу приютившего его очага, и тихо сказал: «Покорми серого, красавица, если ты так добра». Я был среди тех, кто сразу подошел рассмотреть незнакомца поближе. Я сделал это еще и потому, что боялся, как бы улегшийся волкодав не набросился на мою бесстрашную Асгерд. Но, видно, пес был измучен не меньше хозяина. Она поманила его, и серый покорно поплелся, оставляя на полу цепочку мокрых следов. Я взял у пришельца меховую куртку и повесил на деревянный гвоздь в стене. Потом я повел его к хозяйскому месту. Пусть Гуннард, Бонд и старый ярл примут его как надлежит. «Будь гостем», — сказал ему мой воспитатель. «Это дом Гуннара Бонда, сына Сигейра, а я зовут Хёгни, сыном Хедина, морским ярлом. А ты кто?» Человек посмотрел ему в глаза и ответил: «Люди зовут меня Торгримом». Я ждал, и все ждали, чтобы он назвал имя своего отца и землю, где был рожден. Тогда мы знали бы, кто это такой пожаловал и чего от него ждать. Но Торгрим молчал, и я уже видел, что его молчание пришлось не по нраву старому ярлу. Я хорошо знал своего воспитателя. Торгриму не видать от него ни доверия, ни любви. Но мне, привыкшему к мудрости старого Хёгни, впервые не захотелось с ним соглашаться. Торгрим чем-то понравился мне. Может быть, тем, что назвал красавицей мою Асгерд, я любил ее. Но другие люди смотрели на нее обычными глазами и видели просто круглолицую девочку со смешными конопушками на носу. Я повел Торгрима с собой, чтобы дать ему сухую одежду. Я был вдвое моложе него, но тоже не из маленьких. И пока мы шли, он вдруг сказал мне: «Так значит, вот каков сын Эгиля, конунга, сына Хаки, которого, как я слышал, недавно внесли в могильный курган». Я удивился таким словам и ответил: «Ты не ошибся, пришелец. Не пойму только, откуда тебе меня знать. Ты же меня ни разу не видел». У Торгрима глаза сидели глубоко под бровями, и оттого казалось, будто он все время угрюмо смотрел из-под лобья. «Я видел твоего отца, и этого достаточно. Ты похож на конунга, у тебя тоже лицо». И эти речи озадачили меня еще больше, потому что до тех пор меня чаще называли похожим на мать. Я любил свою мать. Я всегда привозил ей подарки, когда мы заходили на острова. Однако для воина больше чести продолжить собой отца. И я был благодарен Торгриму за то, что он первым подметил мое сходство с отцом и сказал о нем вслух. А когда он примерил мою рубашку, ему случилось оступиться в потьмах, и я увидел шрамы у него на спине. Очень давнишние. Они тянулись вдоль хребта, как две толстые белые змеи, и как две змеи шевелились при каждом движении. Я поднял было руку и не посмел притронуться к ним. Что могло оставить такие следы? У меня мелькнула была догадка, но я ее сразу отбросил. Нет, не уходит живым тот, кому запустил когти в спину кровавый орел. Я спросил его: «Что это такое у тебя на спине?» Он замер с моей рубашкой в руках, словно почувствовал внезапный удар и пытался понять, не смертельную ли рану ему нанесли. Потом медленно повернулся и проговорил неожиданно спокойно: «Вот теперь я узнаю, умеет ли молчать сын конунга островов». Тут я подумал, что за всем этим, может быть, стояло какое-то бесчестье. Ведь рубцы на спине совсем не то, чем хвастается воин. Но я ничего не сказал. И не то чтобы я побоялся сцепиться с ним в тесной каморке, куда мы забрались. Просто мне не хотелось зря его обижать. За едой Торгрим коснулся моего локтя своим и спросил: «Кто это там сидит, такой рослый, с крашенными ресницами?» «Это Хольмганг Кари, сын Льоты из Вестфольда», — сказал я ему. «И людям кажется, что мало проку ссориться с ним, потому что он почти что берсерк и умеет за себя постоять». «Вот как?» — усмехнулся Торгрим. И я было встревожился, ожидая каких-то язвительных слов, назначенных рассердить нашего Кари. Так иной раз поступали пришлые задиры, которым вечно не терпится испытывать себя и других. Но Торгрим ничего не добавил, и тогда я сказал: «А та, что покормила твоего серого, это Асгерд, дочь Хальфдена, сына Хёгни, нашего ярла, и я посватаюсь к ней, когда займу место отца». Немало мужества надо для спора с бурями, вроде той, что заметала снегом наш фьорд. И чем бы ни кончился такой спор, редко он проходит для спорившего бесследно. Торгрим не показывал вида, но я-то подметил, как он замерз. Он пил пиво и ел горячую рыбу, но согреться так и не смог. Ночью я слышал, как он ворочался, а потом начал кашлять. Он уснул только под утро, когда пришел серый и свернулся у него в ногах. Я слышал все это, потому что он лежал на лавке рядом со мной, под одеялом, которое я ему подарил. Если бы не нашлось лишнего, я отдал бы ему свое. Гость ни в чем не должен узнать недостатка. Гость живет в доме сколько пожелает и уходит, когда ему захочется. И даже если этот гость твой кровный враг, и ты это знаешь, Торгрим мог не приглянуться старому Хёгни, но даже и он, мой приемный отец, никогда не отважился бы прогнать его за порог. Утром Торгрим поднялся с трудом. Он очень не хотел признаваться, что заболел, но когда он выбрался из-под одеяла, его затрясло. Я сказал ему: «Ты простудился?» Он посмотрел на меня и неохотно кивнул. Начинавшийся жар заставлял его судорожно толчками вбирать в себя воздух. Я хотел принести меда или сушеные малины, но он вдруг спросил: «Куда ты положил мои лыжи?» Вот, значит, как он решил избавляться от хвори. встать на лыжи и гнать себя безо всякой пощады, пока не прохватит обильный исцеляющий пот. Не каждому это под сил. Тут нужен крепкий дух и закаленное тело. Я подумал, что Торгрим был уже слишком болен для лыжного бега, но я промолчал. Он ведь вовсе не походил на человека, который нуждается в советах юнца. Я принес ему лыжи и сказал: «Я пошел бы с тобой». «Старый Хёгни навряд ли похвалит меня, отпусти я его одного». Снаружи было тихо. Над горами и морем неподвижно стояло серое небо. Лишь в одном месте в облаках желтела промоина, и оттуда тускло светило солнце, не греющее, медного цвета. Оно даже не отбрасывало теней. За ночь похолодало, и мокрый снег превратился в наст, твердый, прочный, как бы его щит. Наст легко выдерживал человека, но кабанов и лосей ждали тяжкие времена. Обутые копытами ноги станут проламывать ледяную кору, и кровь окрасит следы, привлекая хищного зверя, и будут задыхаться и биться подо льдом глухари, закопавшиеся в снег накануне, и только волки, перекликаясь, погонят охваченную ужасом добычу. Мы привязали лыжи к ногам и двинулись со двора. Я видел, каким усилием дались Торгриму первые сотни шагов. Болезнь ломала его. Он то и дело вытирал слезившиеся глаза. По-моему, раз или два он даже приостанавливался в раздумье, а не повернуть ли назад в приветливый дом к пылающему очагу и пушистому одеялу. Но нет, он только заставлял себя идти все быстрее. Он был очень горд и упрям. Я уже успел это понять. Я держался у него за плечом. Пусть ему кажется, что я вот-вот его обгоню. Некоторое время спустя мы неслись уже во весь дух, и Серый поспевал за нами, вывалив из пасти язык. Наверное, Торгрим все же хорошо знал, что делал. Его движения постепенно делались легче и слаженнее, только лыжи со свистом неслись по гладкому насту. Поймать его здорового наверняка было непросто. Даже теперь я не без труда шел с ним наравне. Я смотрел ему в спину и думал о том, как извивались на этой спине белые змеи. Мне было жалко, что он не захотел их сказать. Потом мы прошли лес и выбрались к морю. Оно было пустынным до самого горизонта и черным, как вороненый металл. Только там и сям виднелись не то белые гребни, не то обломки льдин. Прибой все еще грохотал далеко внизу, у подножья береговых скал. Тяжелые волны медленно рушились на камни, намораживая белые бороды на гранитные подбородки утесов. Здесь Торгрим остановился и вытер лицо снегом. «А ты совсем неплохо бегаешь, конунгов сын», — сказал он мне. «Теперь домой». Почему-то он большую частью называл меня не по имени, а вот так — конунгов сын, или как тогда в каморке сын Эгеля. И мне это нравилось. Старый Хёгни предпочитал называть меня мальчишкой, а иногда еще сопливым. И хотя все это было одинаково справедливо, именоваться сыном конунга было приятнее. Дома я увидел, что Асгерд все-таки заварила малину и заботливо держала питье на углях, чтобы не остыло. Я с досадой подумал, что Торгрим, пожалуй, откажется. Ладно, впредь наука, не лезь к старшему со своими хлопотами, покуда не просит. Но вышло иначе. Торгрим с удовольствием выпил, и я впервые увидел на его лице нечто вроде улыбки. «Спасибо, красавица». И она покраснела, моя Асгерд, дочь Хальфдана, сына Хёгни. А Торгрим сразу пошел на свое спальное место, и прежде чем снять с себя рубашку, уселся лопатками к стене. Глаза наши встретились, и Торгрим кивнул. Он мне доверял и говорил об этом глазами. Я был горд, что он мне доверял. Он закутался в одеяло и немедленно заснул. И тогда-то мы с Асгерд подобрались к нему поближе. Когда еще рассмотришь человека так пристально и без помехи? Мы сидели тихо, чтобы не побеспокоить его. Наконец Асгерд шепнула: «А он красивый, правда ведь?» Я удивился. Я назвал бы Торгрима мужественным, пожалуй, и сильным, но красивым, темноволосого, с темными глазами. Однако потом, когда я поразмыслил, мне показалось, будто моя Асгерд не так уж сильно ошиблась. Другое дело, это была угрюмая красота боевого корабля, летящего в штормовом море навстречу врагу. Тут Торгрим шевельнулся во сне, скрипнул зубами и что-то хрипло пробормотал. Но что именно, я не понял. «Что он сказал?» — на ухо спросил я у Асгерд. Она подумала и ответила: «Он кого-то позвал. Это было женское имя. Какое?» Но Асгерд расслышала не намного больше, чем я. «Не терлась бы ты тут», — сказал я ей. «Смотри, подхватишь болезнь». Моя Асгерд склонила голову на бок и посмотрела на меня озорно. «Ты боишься, Эйрик, сын Эгеля? Как бы я ни полюбила его вместо тебя!» И убежала со смехом, довольная, что удалось меня подразнить. Глава вторая. «Если хочешь весной выйти в море, зимой думай о корабле. А мне ведь предстояло плавание из Раумсдаля в Хьялтланд на острова. Это будет не просто поход. Когда я приеду домой, люди моего отца ударят мечами в щиты и назовут меня конунгом вместо него, если пожелают, конечно. Жаль, поторопились мы продать тот корабль, что взяли нынешним летом возле Сольской. Сокрушался старый Хёгни-Ярл. Следовало бы тебе явиться домой на собственном корабле, и притом добытом с бою. Я слушал его и думал, что мой воспитатель, как обычно, был прав. Летом нам действительно достался знатный корабль. Не намного хуже тех, на которых ходил сам Ярл. Впрочем, сделанного не воротишь, что толку жалеть. Но когда Хёгни заговорил об этом во второй или в третий раз, Торгрим неожиданно подал голос, хотя его никто не спрашивал. И вот что он сказал: «Не меньше славы выстроить хороший корабль, чем отнять его у врага». Хёгни покосился на него, и я знал, что старику понравились эти слова. И не понравилось, что именно от Торгрима довелось их услышать. Но пока он раздумывал, как поступить, подошел Хольмганг Кари. «Мне случалось строить корабли», — заявил наш поединщик. «И я не оплошаю, если мне дадут десяток людей в помощь и точила для топора». Хёгни ничего тогда не ответил, ибо не любил поспешных решений и людей, склонных такие решения принимать. Но мы часто зимовали в здешнем фьорде и каждый раз чинили корабли, так что у Гуннера скопилось в сараях немало доброго дуба, ясеня и сосны, целых бревен и уже расколотых на доски. Хватит с избытком для починки старых лодей и для строительства новой. Может быть, Гуннер даже ждал, что когда-нибудь мы соберемся строить корабль. А что касается Кари, все знали, что иногда он любил-таки прихвастнуть, но никогда не говорил о себе неправды, и если он обещал, это значило, что весной мы поднимем 4 паруса вместо 3. Когда Хёгни велел поставить стены и накрыть крышей новый науст, корабельный сарай, я сказал: «Готово жилище для дерева моря, равнина тюленей путника примет». Торгрим, подававший мне охапку колья для крыши, внимательно посмотрел на меня. «Стал быть, ты к тому же и скальд, конунгов сын?» Я ответил: «Это верно, но я пока редко складываю хорошие песни». Торгрим лишь кивнул и ничего не добавил. Но мне показалось, что он, и без того нелюдимый, помрачнел еще больше. Так, словно моя короткая виса растравила в нем медленно тлевшую боль. Меня очень тянуло сказать ему еще другие свои песни и послушать, что он о них думал, и я почему-то сразу решил, что он должен был понимать в них толк, но что-то остановило меня, и я промолчал. Корабль. Есть ли что краше боевого корабля, летящего под полосатым парусом по вздыбленным непогодой волнам? 40 молодых гребцов одновременно кладут руки на его весла, и еще столько же ждут своей очереди, готовые сменить уставших. Щерится на носу злобная клыкастая пасть, и прочь бегут все недобрые духи, освобождая дорогу, и даже морская великанша Ран сворачивает свою сеть, в которой после бурь остаются утонувшие в бездне. Если она отыщет поживу, это случится не здесь. 20 с лишним шагов можно будет пройти по палубе моего корабля от форштевня до рулевого весла. И только 5 от борта до борта. Стремительный. Он будет похож на иглу в руках женщины, вышивающей цветными нитками по темному полотнищу моря. Воистину так шьет Норна вещие богини судьбы. А нити — это жизни людей, которые ее старшая сестра выпряла на своей прялке, и будущее служило ей куделью, пока она пряла. Норны обрезают цветные нити острыми ножницами, когда какую придется. Старому Хёгни по-прежнему не нравился Торгрим. А еще больше не нравилось, что нас часто видели вместе. «По-моему, не ты приблизил его, а скорее он позволяет тебе, сыну конунга, быть около себя», — проворчал однажды мой воспитатель. «А если он сбежавший раб, вроде Тунни из Упсалы, ты об этом подумал?» Тунни, о котором он говорил, жил когда-то у Ауна, конунга Свеев. И тот доверял ему, рабу, все свои сокровища. Но потом старого хозяина отнесли на погребальный костер, а сын конунга, сев на место отца, отнял у Тунни ключи и послал его пасти свиней. Обиженный раб собрал 10 таких же недовольных и ушел со двора. Конунг хотел поймать его и заставить вернуться, но не сумел. Говорили, что Тунни и его люди стали жить сами по себе и даже нападали на других. И много зим оставались сущим бедствием для страны, пока, наконец, Тунни не встретил противника сильнее себя, а было это давно. Я сказал старому Хёгни, а хотя бы и раб, если иной свободный может у него поучиться. Я хорошо помню, как удивил ярла этот ответ. Я думаю, что с того дня он не полюбил Торгрима больше, ибо старик навряд ли не заметил, что именно с его приходом я впервые начал возражать вырастившему меня. Между тем, Кари поединщику. Торгрим пришелся по сердцу не намного больше, чем ярлу. Может быть, он тоже чувствовал, что от Торгрима словно бы тянуло ледяным ветерком, как от плавучей горы, когда она медленно тает под солнцем, застряв у береговых скал. Я ни разу не видел этих двоих беседующими между собой, и тем не менее мне упорно казалось, будто они все время приглядывались один к другому. Особенно Кари. И еще я видел, что теперь уже он оказался на месте задиры, юнца, что намеренно тревожит признанного воина, надеясь потягаться с ним и добыть себе славу. Это стало особенно заметно после того, как мы узнали прозвище гостя — Вига Торгрим, то есть боец. В сарае уже лежало на брусьях огромное, гладко отесанное бревно, киль корабля. Он станет резать серые морские волны и цепляться за них выпирающим хребтом, когда ветру вздумается потащить судно в бок. В тот день мы пропитали его горячей смолой и пошли отмываться, Икари выдернул у Торгрима середину полотенца, сказав: «Такому никчемному работнику достанет и дырявого края». Это была величайшая неправда, и притом сказанная прилюдно, и все ждали, что Торгрим по достоинству ответит на вызов. Но он не побежал в дом за секирой, хотя она и висела там на стене, только усмехнулся и вытер руки рубашкой. Тогда многим стало казаться, что он был совсем не так храбр, как думали раньше. Я сказал ему об этом вечером во время еды и спросил, почему он позволял называть себя трусом. Торгрим ответил: «Тому нет проку в большой силе, кто показывает ее по пустякам». Я задумался над его словами, а потом решил, что их надо будет запомнить. Теперь я не мог представить себе, чтобы Торгрим появился в нашем доме иначе, как только шагнув навстречу из свирепой метели, бушевавшей в ночной тьме над обрывами фьорда. Когда я пытался вообразить себе что-то иное, перед глазами неизменно вставал пустынный морской берег, не украшенный ни человеческим жилищем, ни парусом корабля, и Торгрим, который один-одинешенек шел по этому берегу, и даже чайки не окликали его, проносясь над катящимися волнами, а волны выплескивались на берег, смывая следы. Я стал мечтать, как меня выберут конунгом, и я подарю ему щит, и сам сложу щитовую драпу, стихи обо всем, что будет на нем нарисовано. Торгрим по-прежнему не рассказывал о себе, и у него не допытывались ответа. Все помнили, как жил на свете могучий Гейрет, конунг, любимец Одина, не боявшийся никого, и как однажды он велел схватить незнакомца, забредшего к его очагу, поскольку тот тоже не пожелал рассказывать, кто он таков. И вот упрямца посадили между двумя кострами на полу и держали 8 ночей, так что одежда на нем прогорела до дыр. И невдомек было Гейрету, что это сам Один решил испытать, как его любимец принимает гостей. Тело корабля схоже с человеческим телом. Есть в нем и хребет, и ребра, вместилище жизненной силы, и кожа, боящаяся ран. Но только все это делается из крепкого дерева, и хребет называют килем, кожу обшивкой, а ребра шпангоутами. Их в моем корабле должно было быть 24. Кари старательно рисовал их углем на склеенных берестяных листах. Мы прикладывали эти листы к дубовым доскам и обводили, а потом вытесывали и прилаживали к килю. Мы работали дружно, и скоро сделалось видно, как красиво расширялся посередине и плавно сужался к корме и носу мой новый корабль. У него будут высокие борта, чтобы без опаски выходить в открытое море, и стройная мачта, для которой на киле был заранее приготовлен тяжелый деревянный упор, и дракон на носу. В него перейдет душа жертвенного животного, которое будет заколото в день спуска на воду корабля. Мы будем надевать дракона на штевень, выходя в открытое море, а когда острова Хьялтланда поднимут над горизонтом свои зеленые спины, спрячем под палубу, ибо негоже пугать добрых духов страны, где собираешься гостить. Хёгни Ярл пристально наблюдал за тем, как строился мой корабль. Он был старше нас всех и немало повидал славных судов, но и он не находил к чему придраться. Однажды, поздно вечером, когда кончали работу, мой воспитатель похвалил Кари и сказал в шутку: «Берегись, не начали бы тебя звать за твое умение вместо поединщика строгалой?» Все слышавшие засмеялись, а Кари ответил так: «Всяко может случиться, но пока еще находятся люди, которые не отваживаются схватиться со мной». «Не я один при этих словах», — оглянулся на Торгрима. Торгрим что-то доделывал возле кормы, И сперва я решил, будто он то ли не расслышал, то ли не понял, что речь шла о нем. Но потом он стряхнул с себя стружки и, не торопясь, пошел к нам вдоль корабля. «Ярл», — сказал он, подойдя, — «вели своему человеку исправить шпангоуты, как я покажу, иначе этот корабль не будет так быстроходен, как всем бы нам хотелось». Тут уж наш Кари вспылил по-настоящему. «Много понимает в кораблях, пришедший пешком». Он сжал кулаки, и, по-моему, даже усы у него встали дыбом, как проволочные. Иному противнику хватило бы одного его вида, чтобы убежать без оглядки. Должно быть, он и впрямь неплохо притворялся берсерком, путешествуя по Рику. Торгрим спокойно повернулся к нему спиной и пошел из сарая. Безоружный Кари в бешенстве схватил с полу дубовый обрубок и кинулся было следом. Но Хёгни ярло остановил его. «Нечего ссориться. Завтра я сам посмотрю, в чем там дело». Но я-то видел, что мой воспитатель был сильно озабочен, и полез бы смотреть прямо теперь, будь в сарае хоть немного светлей. А когда мы кончили умываться и пришли в дом есть, там сидела на лавке моя Асгерт. Я подошел, собираясь сесть подле нее, и увидел у нее на коленях рубашку Торгрима. Асгерт пришивала заплату на разорванный рукав. Я сказал: «Ты чинишь Торгриму рубашку?» Она подняла голову и спокойно спросила: «А что?» «Ничего», — сказал я и подумал, «ведь вправду нету дурного, если кто-то зашивает чью-то рубашку». Но садиться рядом с ней мне уже не хотелось. И еще мне почему-то вдруг показалось, будто она стала много старше и взрослее меня, хотя мы родились в один год, и все это знали. Ночью я долго вертелся сбоку на бок. Воины, ходившие за отцом, ударят мечами в щиты и назовут меня конунгом. Я буду водить их в походы и сделаю славен и знаменит. Так пройдет много зим. А потом однажды я приеду в Скирингсаль или в другое какое-нибудь место. Но там тоже будет торг и пленники, привезенные для продажи. И я случайно увижу Торгрима, стоящего со связанными руками и с опущенной головой, и Асгерт, вцепившуюся в его локоть, и хозяина, торгующегося сразу с двумя покупателями, и каждому будет нужен только кто-то один. Тогда я подойду к ним, и торговцы сразу куда-то исчезнут, потому что со мной подойдут мои люди, и всем будем держать руки на топорах, а может, им немало покажется моего лица. У меня будет с собою достаточно серебра, так что я выкуплю и Торгрима, и Асгерт, и отпущу их на свободу. И вот тогда-то она задумается, кто из нас двоих любил ее крепче. Мне понравилось то, что я придумал. Правда, тому, кто пожелает назвать Торгрима рабом, придется проявить немало сноровки. Скорее уж он отправит в Вальхаллу десяток врагов и сам останется лежать, где стоял, да и не получится из него раб. Я подумал, что будущее редко выходит таким, каким нам хочется его видеть. Но жаль было расставаться с придуманной поездкой в Скирингсаль, и я сказал себе, что Торгрима, может быть, ранят в бою или оглушат. Утром мы собирались начать обшивать корабль досками. Добрые доски в два пальца толщиной уже лежали на козлах, готовые встать каждый на свое место, по 16 на каждый борт. Рядом стояла смола в горшочках и пухлые шнуры коровьей шерсти в три нитки. Мы уложим их между досками, и вода не проберется вовнутрь. Мне очень хотелось скорее увидеть корабль, одетым в деревянную плоть, поэтому я спал беспокойно и проснулся задолго до света. Меня разбудили осторожные удары топора, доносившиеся снаружи. Я испугался, решив, что проспал, и работу начали без меня, но длинное бревно в очаге сгорело едва наполовину, и люди вокруг еще спали под одеялами. Не было только Торгрима. Я сразу это заметил, ведь мы с ним по-прежнему спали спиной к спине. Я потихоньку оделся и пошел в корабельный сарай. В сарае действительно кто-то работал. Дверь была прикрыта неплотно, и по снегу двигались отсветы от лучины, горевшей внутри. И еще я услышал голос. Это был голос Торгрима, и он говорил песнь. «Весла и нос, вепря волн, прозванием украсть отца побед. Железо кали, дерево жги, могучие руны, пусть оно помнит». Это была хорошая песня. И я совсем было собрался войти и спросить Торгрима, кто ее сложил. Но тут он заговорил снова. Я передумал. Я не понял, чью песню он вспомнил сначала. Но теперь он пытался сложить свою собственную, и у него ничего не получалось. Он яростно сражался со словами, и бой был неравным. Его висы рождались безжизненными и тусклыми, как оружие, слишком долго пролежавшее в сырости. Им еще можно замахнуться, но стоящего удара уже не нанесешь. Никакого сравнения с той песнью, которую я услышал вначале. Потом он умолк и не то вздохнул, не то зарычал. Я громко кашлянул и пошел к приоткрытой двери, нарочно со скрипом приминая сапогами снег. Торгрим стоял на коленях у левого борта, подтесывая на свой лад последний шпангоут. Он поднял голову, когда я вошел, и мне не показалось, чтобы он смутился. Я спросил его, «Зачем ты портишь корабль?» Торгрим не спеша опустил топор и выпрямился, разглядывая свою работу. «Весь борт действительно сильно изменился». И теперь я не мог понять, к худу или к добру. Торгрим сказал, «Твой Кари совсем неплохой мастер, но кое-чего ему все же не достает». Тут я подошел поближе, и он добавил, «Я не трогал другую сторону, чтобы можно было сравнить». Я встал у кормового штевня и начал смотреть. Я все старался представить, как лягут доски на один борт и на другой, и подтесанный борт неизменно оказывался красивее. А я знал, что самый лучший корабль обыкновенно бывает и самым красивым, и дело тут не в резьбе. В конце концов, я опустился на четвереньки, чтобы заглянуть еще и снизу, и тут дверь отворилась опять, и в сарай вошел Кари. Должно быть, его тоже разбудил стук топора, и он, конечно, сразу понял, что произошло. Я думал, поединщик снова начнет кричать и брониться, однако ошибся. Кари долго молчал и лишь постепенно наливался кровью, так что глаза выступили из орбит. А потом пошел к Торгриму, стискивая кулаки. «Ты загубил мою работу, бродячий пес! Я убью тебя!» «Не убьешь», — сказал Торгрим. «Это ты ошибался». А я был прав. Но Кари был менее всего расположен убеждаться в его правоте. «Ты будешь драться со мной!» — прохрипел он, подойдя вплотную. «Не видал я тебя в деле, Торгрим, боец! И я думаю, что ты только и способен подсаживаться к невесте, когда поблизости нет жениха!» Он никогда бы не произнес этих слов, если б знал, что я здесь и все слышу. Я ведь стоял на четвереньках за килем, и при лучине меня трудно было там разглядеть. Торгрим ничего ему не ответил, но я увидел, как его руки, державшие обрезок доски, медленно сжались, и пальцы вошли в твердое дерево, словно железные клещи. Тогда я вскинул глаза и заметил, что у него задрожали ноздри и губы, но не так, как от обиды или бессильного гнева. Это была какая-то страшная дрожь. Тут я сообразил, наконец, что к чему. Я выскочил из-за киля и схватил его за локти. «Торгрим! Может быть, он успеет узнать меня, и тогда я попробую его остановить. А если нет, он убьет меня, ближайший шпангоут, а потом и Кари, как бы тот ни бежал, а потом разнесет в щепы и корабль, и корабельный сарай. Больше всего мне было жалко корабль. Я вцепился в Торгрима, что было сил, называя его по имени. Глаза у него жутко блуждали, и за все свои 16 зим я не встречал зрелища хуже, но тогда у меня просто не было времени испугаться. Он из последних сил боролся с безумием, и мне уже стало казаться, что ему не помочь. Но тут он вдруг закрыл глаза и сел прямо на пол, едва не свалив и меня. По его лицу покатился пот. Потом он выговорил: «Это хорошо, что ты подоспел. Жаль было бы убить Кари. Он славный малый, хотя и глупец». Его голос звучал хрипло и прерывался. Он так сцепил пальцы, что побелели суставы. Я сел рядом и лишь тут как следует понял, в какой переделке только что побывал, и зубы у меня застучали сами собой. А ведь я сражался в походах, и говорили, не отставал от других. Я коснулся рукой спины Торгрима, и он кивнул, не открывая глаз. «Ты тогда не сказал этого вслух», — произнес он еле слышно. «Но ты верно догадался, что мне собирались врезать орла. В тот день я стал берсерком и перестал быть скальдом». В сарае было холодно, и я сказал: «Пошли в дом». Он попытался встать и не смог. Я знал, что это такое бессилие, овладевающее берсерками после припадка. Можно рассказывать о берсерках всякие небылицы, подражать им, как Кари, завидовать тем, у кого они ходят на корабле. Но я смотрел на Торгрима и думал о том, что совсем не хотел бы оказаться в его шкуре, в медвежьей шкуре, и ему от нее уже не избавиться. Я все-таки заставил его подняться. И тут заметил, что Хольмганг Кари все еще стоял возле двери, прилипнув к ней лопатками, и теперь в его лице не было ни кровинки. Он не побежал, но не смог и прийти мне на помощь, и я не осудил его. Как назвать трусом отступившего перед яростью берсерка? Я только махнул ему рукой, чтобы он скорее уходил. Когда мы с Торгримом вернулись в дом, Кари лежал на своем месте под одеялом и притворялся, что спит. Может быть, утром он решит, что ему приснилось, и будет так думать, пока не заглянет в сарай. Торгрим уснул, а я долго еще смотрел на продымленные стропила, едва освещенные очагом. Мне опять вспоминалась придуманная поездка в Скирингсаль, но теперь все это выглядело таким мелким и глупым в сравнении с творившимся наяву. Я спросил себя, знала ли Асгард, кому зашивал рубашку, и решил, что, скорее всего, нет, но это не имело значения, ведь я-то не собирался ничего ей говорить. Глава 3. Торгрим все же зря посчитал нашего Кари глупцом. Теперь, я думаю, до утра поединщик на многое успел взглянуть иными глазами. Когда мы пришли в сарай, он ж вовсю стучал топором возле правой стороны корабля. Хёгни Ярл с удивлением посмотрел на него и на то, как изменились оба борта. Кари объяснил почти весело: «Я решил переделать шпангоут и так, как посоветовал Торгрим». Тогда оглянулись на Торгрима. Но Торгрим промолчал. Он разводил огонь, чтобы варить смолу и размягчать еловые корни. Промолчал и я. Мы трое ни о чем не договаривались друг с другом, но о случившемся ночью не обмолвился ни один. Между тем, жизнь в доме продолжалась как прежде. Женщины ставили пиво, привязывали камни к нитям ткацких станков, кроили и вышивали одежду. Надо было делать и мужскую работу, охотиться. Мальчишки ходили в лес, устраивали силки, били тупыми стрелами осторожную птицу, и мы, воины, всякий день становились на лыжи. Иногда к вечеру волокли домой оленя или лося, а чаще выходили на лед, сковавший фьорд от одного берега до другого, и долбили в нем лунки. Подо льдом ходила жадная зубатка, большеголовая треска и жирная сельдь. Зима выдалась холодная, и лед был надежный. Только одно опасное место подстерегало рыбака. Там, где в фьорд впадала быстрая речка. Возле ее устья лед оставался непрочным, даже в самый сильный мороз, но все это знали, и в ту сторону никто не ходил. Борта моего корабля поднялись уже до самого верха. Гладкие доски красиво находили одна на другую. Третью сверху сделали толще всех остальных. Кари прорезал в ней отверстие для весел, грибные люки. Скоро будет настлана палуба и поставлены скамьи. Мы сядем на них и будем грести, а у берега на ночлеге снимем скамьи и натянем над палубой просторный шатер. Каждый уже знал, на какую скамью сядет, и вытачивал для грибного люка круглую крышку, украшая ее узором, кому какой был по душе. Я знал, что иные строители предпочитали скреплять бортовые доски заклепками, так быстрее. Но Кари сказал мне, что это не от большого ума. Если корабль сшит еловыми корешками, его борта легко гнутся под ударами волн, и самый лютый шторм их не сломает. Такое судно кажется эгеру мягким, словно морской зверь, покрытый жиром и мехом, и море не трогает его, принимая за своего. Когда корабль гонится за врагом, парусу помогают быстрые весла. Не всякое судно при этом способно нести щиты на бортах. Бывает, они закрывают грибные люки, мешая грести. Кари позаботился и об этом. Все-таки он был хорошим мастером на шкаре. А еще весной, перед спуском на воду, корабль надо будет покрасить. Я долго думал, какой цвет для него выбрать. Если красный, его даже без паруса будет далеко видно в серых морских волнах. И все будут знать, что мы боимся немногих. А если коричневый или серый, его легко будет прятать за скалами, опустив мачту. И неожиданно нападать на купеческие корабли, идущие вдоль берега. Я решил сделать его черным, как утесы на севере. Или океан в непогоду, черным, как ворон, спутник отца побед. Я часто размышлял о Торгриме и о моей Асгерд. Именно так, о двоих сразу, словно тому и следовало быть. Однажды Хёгни Ярл накричал на свою внучку. Я не слышал, что он ей говорил, но она вышла с закушенной губой. Впрочем, глаза ее сухо горели, и она совсем не считала, что виновата. Я не стал к ней подходить. Когда Сигурд, убийца дракона, отведал колдовского напитка, он лишился памяти и забыл о любимой. Тогда его невеста Брюнхильд добилась гибели жениха, а потом ударила себя в сердце над его погребальным костром. Я заглядывал в себя, и что-то мне совсем не хотелось убивать мою Асгерд, дочь Хальфдана, сына Хёгни, или умирать самому. Я стыдился и думал, что, наверное, любил ее недостаточно сильно, и мне было совестно перед Ярлом. Ему-то ведь наверняка хотелось породниться с конунгом островов. Я думал, а что, если времена и впрямь измельчали, как сетуют старики, и люди разучились крепко любить? Это теперь я знаю, что был просто мальчишкой, молодым, глупым мальчишкой, и не ведал толком, что такое любовь. Однажды в морозный день Торгрим собрался на рыбную ловлю. Он приготовил снасти и крепкие берестяные салазки и спросил меня, не хотелось ли мне пойти с ним. Тогда я подумал о том, что Ярл на моем месте давно бы уж заставил Торгрима драться и сказал «не хочу». Торгрим стоял как раз возле своего спального места, где висел на стене его боевой топор. «Ну, как знаешь», — пробормотал он и натянул через голову меховой полушубок. Днем я снял его топор со стены и вытащил из чехла. Топор был острым и очень тяжелым, страшное оружие в умелой руке. А на лезвии, смазанном медвежьим салом от сырости, проступали глубоко вбитые руны. 24 знака, привлекающие удачу к человеку, умеющему их начитать. Наверное, Торгрим не только холил свое оружие, но и владел им искусно. Я знал в этом толк. Я тоже любил секиру гораздо больше меча. Я погладил топор, примерился и раза два взмахнул им для пробы. И тут заметил мою Асгерд, вошедшую со двора. Я залюбовался ею, потому что она разрумянилась с мороза, но потом она скинула теплый плащ, и на руке блеснуло запястье. Я не дарил его ей. Оно было стеклянное, и я сразу понял, откуда оно у нее. Не каждая набралась бы смелости открыто носить подобный подарок. Наверное, надо было бы мне сорвать с нее этот браслет и растоптать на полу, или бросить в очаг. Многие так поступили бы, и еще как следует припугнули бы девчонку, чтобы впредь думала, кому улыбаться. Я сказал, «Надерет тебе уши, Хёгни Ярл!» Моя Асгерд ответила, «Ты-то никогда не посмеешь!» Мы стояли по разные стороны очага. Я опустил руку с топором и сказал, «Это ты верно подметила. Ты всем так дерзишь? Или мне одному? Потому что я на тебя не замахнусь?» Она вспыхнула еще больше, и теперь уже не мороз был в том виноват. Не могла она так скоро забыть, как мы с ней сидели на кривой сосне над обрывом. И она гладила мою ладонь, ороговевшую от весла, а я рассказывал о западной стране, где мы сражались и брали добычу. Может быть, ей стало стыдно, моей Асгерд, но только на миг. Ты взял его секиру? Ты хочешь драться с ним и решил испортить его секиру? Я удивился про себя. Почему огонь не сжег этих слов, пока они летели над очагом? Еще и подумал, что Торгрим, пожалуй, долго не станет дарить ей второго браслета, если ему передадут. «Уйди отсюда, Асгерд», — сказал я тихо. Она ушла, даже не подобрав плаща. Недаром она была внучкой Ярла, моя Асгерд, дочь Хальфдена, сына Хёгни. Я остался стоять с секирой в руке. Даже у злобного бога Локи, немало надевшего гадости людям, и асам, есть жена, которая его любит. Локи лежит в глубокой пещере, связанной за свои преступления необоримыми путами, а со свода пещеры свешивается змея, так что яд капает ему на лицо. Злобный Локи отчаянно корчится, а люди зовут это землетрясением. Но жена его, Сигюн, берет чашу и подставляет под ядовитые капли, чтобы Локи мог передохнуть. Каждому нужна своя Сигюн. И Торгрим, должно быть, нашел ту, которую искал. Но я-то не был виновен, если ее звали совсем не тем именем, что он продолжал шептать по ночам. Может быть... Через 20 зим и я скрипну зубами, вспомнив об Асгерд, а наяву стану дарить украшение совсем другой. Но до тех пор я еще вернусь в Хьялтланд, на острова, и обниму там свою мать. Она-то никогда не скажет, что я хотел испортить чужой топор. Потом я пошел в сарай взял там крышку от своего грибного люка и вырезал на ней знак вечности, три треугольника, сплетенные так, что невозможно понять, где кончается один и начинается другой. Солнце везут по небу два могучих коня — Арвак и Альсвин, ранний и быстрый. Солнце пышет огнем, но боги приделали к упряжи кузнечные меха. Меха раздувают небесное пламя и дают прохладу коням. Летом, когда луга покрыты травой, Арвак и Альсвин сыты и веселы. Высоко на небосклон вывозят они свою хозяйку и никак не хотят спускаться обратно. Зимой все по-другому. Зимой кони скоро устают и торопятся в стойло, и потому-то зимой ночь тянется дольше дня. Когда солнце начало клониться к закату, я подумал о Торгриме и спросил старого раба, в какую сторону тот уходил. Старик отвечал, что вверх по фьорду. Тогда я сразу подумал о речке и попробовал вспомнить, предупреждал его кто-нибудь или не предупреждал. Во всяком случае, я ему не говорил ничего, и я не пошел с ним. Так что Ран, если ей вздумается, заберет его без помех, а Торгрим мне доверял. День стоял солнечный, и синие тени сосен пересекали мой путь, а впереди ярко разовели горы. Но я не останавливался посмотреть. Я бежал быстро и скоро достиг обрывов, нависавших над устьем реки. Здесь я перевел дух и посмотрел с высоты на фьорд. Глубоко внизу, отбрасывая длинную тень, шел на лыжах человек. Впереди бежала большая собака, запряженная в берестяные салазки. На салазках кучей лежала замерзшая рыба. Торгрим далеко обходил опасное место, и у меня отлегло от сердца. С ним ничего не случится. Я зря беспокоился и бежал, когда мог бы сидеть дома и что-нибудь делать. Тут я увидел, как Серый насторожился и поставил уши торчком, а его хозяин воткнул копье в снег и поднял голову, прикрывая глаза рукавицей. Потом помахал рукой и, свернув, направился прямо ко мне. Как раз туда, где терпеливо ждал тонкий лед, ненадежно прихвативший быстрину. Серого предостерегло собачье чутье. Сперва он сел и залаял. Потом, волоча санки, забежал вперед. Торгрим не обратил внимания на его беспокойство. «Торгрим!» — крикнул я во всю силу легких, и морозный воздух обжег мое горло. «Стой!» Но эхо разбило мой голос о каменные лбы скал. Торгрим вновь посмотрел на меня и продолжал идти. Тогда я пододвинулся к краю обрыва и, как следует, оттолкнулся копьем.